История, которую могут рассказать только вебтуны. Всем привет! Я Хон Нанджи, автор вебтунов, полного руководства по созданию, оформлению и продвижению вашей истории. Существует высокая вероятность, что те из вас, кто слушает эту аудиокнигу, являются потенциальными авторами и готовы создать историю. Разве вы не были настолько очарованы какой-то историей, что решили: «Мне тоже нужно что-нибудь написать». Но почему среди бесчисленного количества форматов, существующих в мире, вы выбрали именно вебтуны? Ответить можно совершенно по-разному. Например, потому что вам нравятся цифровые комиксы, потому что вы их много видели или потому что вы хотите стать таким же, как автор вебтунов, который вам нравится. Возможно, некоторые уже знают ответ на этот вопрос — но я хотела бы поговорить о том, почему у меня нет другого выбора, кроме вебтунов. Для этого я смотрю внутрь себя. Каждый день мы сталкиваемся с разнообразным контентом. У фильмов, сериалов, вебтунов, романов и так далее есть что-то общее. Они представляют историю, но ожидаем мы от них разного. Обычно в фильмах больше визуальной эстетики, чем в сериалах, а сюжетная линия должна иметь больше неожиданных поворотов. С появлением телевидения кино столкнулось с серьезным кризисом, но вскоре эти два способа подачи видеоматериала стали сосуществовать, поскольку каждый обрел свою уникальность. То же самое касается вебтунов. Если бы в вебтуне не было чего-то отличного от существующего контента, он бы не обрел свою идентичность. Каков результат? Как мы знаем, вебтуны уже более 20 лет привлекают внимание и любовь общественности, представляя истории, которые можно рассказать только в этом формате. В этой книге мы подтвердили, что вебтуны и комиксы имеют как сходство, так и различия, поэтому цифровые комиксы должны отличаться от комиксов бумажных. Вебтуны пережили эту битву и сосуществуют с комиксами. Таким образом, можно сказать, что первые достигли современности, конкурируя с различным сюжетным содержанием. Вступление было долгим. Существуют ли истории, похожие на вебтуны? Истории, которые возможны только потому, что они являются вебтунами. И истории, которые могут рассказать только вебтуны. Если так, то что это за истории? Вебтуны основаны на повседневной жизни людей, на эпизодах, которым не уделяется особого внимания. Обыденность, которую считали скучной из-за отсутствия существенных характеристик, вдохновляла читателей. Можно ли сказать, что это привело нас к пониманию того, что даже рутина — это достойная история, способная подарить разные эмоции, такие как радость, сопереживание, печаль? Точно так же использовались и истории, которые не имеют абсолютно никакого смысла и не могут быть поняты. В популярной культуре редко можно встретить истории, полностью противоречащие ожиданиям зрителя, потому что это означает, что они не востребованы. Однако это стало возможным, поскольку вебтуны превратились в игровую площадку и испытательный полигон для любителей. Конечно, поначалу это казалось непонятным и непривычным. Однако читатели, вышедшие на площадку, восприняли ее как новую возможность и создали свои правила общения с автором. Они дали этому название «ненормальные комиксы». Одна из причин, по которой вебтун является вебтуном, — разнообразие материалов. Комиксы и вебтуны — по сути контент, созданный одним типом авторов. По сравнению с другими произведениями, мнение и личность автора с большей вероятностью будут отражены в них. Возможно, длинная история, создание которой придется прекратить по реальным причинам, таким как производственные затраты, но верно и обратное. Подобно тому, как ранние вебтуны изображали детали повседневной жизни и создавали истории, которые не получалось создать из-за популярности, в современных вебтунах возможно все. Вероятно, нас ждет более разнообразный материал, персонажи и эксперименты. Я хотела бы сказать, что если в мире будет 10 тысяч авторов, то и вебтунов будет 10 тысяч. Это жанр, ярко раскрывающий неповторимую личность создателя. Сегодня мы живем в эпоху, когда границы между разными видами контента размываются. Есть сериалы, которые по масштабу не уступают фильмам, а есть вебтуны, созданные несколькими людьми. Кроме того, поскольку число случаев, когда вебтуны воссоздаются в сериалах или фильмах, увеличивается, стиль речи и характерные для них черты иногда можно встретить в сериалах или фильмах. Тем не менее, нельзя забывать, на что способны вебтуны, то есть нельзя терять их идентичность. Цифровые комиксы могут выжить в течение долгого времени и быть любимыми публикой лишь в том случае, если рассказывают истории, которые могут рассказать только они. Возможно, слушатели школы вебтунов предпочли вебтуны фильмам, дорамам или романам из-за их характеристик. Вы были тронуты и очарованы историями, которые могут рассказать только вебтуны. Историями, которые возможны лишь потому, что они являются цифровыми комиксами, и историями, которые действительно похожи на вебтуны. И я надеюсь, вы не забудете, что это также очень важная причина, по которой вам следует стать автором.